Глава 22. Марти. Они вернулись на Уанес в 6 часов вечера, когда солнце опускалось за горизонт. Пип и Эльза перевели дух, поняв, что пострадавших нет, хотя Пип и напустилась на Марти за то, что заставил их беспокоиться. Но ее гнев быстро сменился восхищением, когда он рассказал об их приключениях в деревне и находке в лавовой трубке. «Наскальные рисунки на стенах?» — спросила Пип. Марти кивнул. «И петроглифы, хотя не так много». «Это потрясающе, Пип. Должно быть больше 500 рисунков. Геометрические, зооморфные, антропоморфные, какие-то символы». «Господи, Марти, а попроще нельзя?» — сказала Ред. Потом обратилась к Пип и Эльзе. «В основном это силуэты людей. Они охотятся, танцуют, спариваются. Много животных. Олени, большие птицы, рыбы. И самое замечательное...» Она посмотрела на Марти. Он усмехнулся. «Русалки!» «Русалки!» — воскликнула Пип. «Вы мне голову дурачите!» «Голову морочат, Пип! Морочат! Но я говорю правду, не сомневайся!» Эльза скептически посмотрела на него. «Вы уверены, Марти, что на этих рисунках изображены русалки?» «Верхняя часть тела, как у человека, нижняя, как у рыбы. Кто еще это может быть?» «Наверное, рисунки старые и пострадали от природных катаклизмов». «Старые, да. Не знаю, насколько старые, но некоторые слеплены из экскрементов летучих мышей и совсем простые. Женщины из двух треугольников, мужчины в виде буквы «Т». Фигуры с поднятыми и округлыми руками, но не скажу, что пострадали. Густая растительность и нависающие скалы надежно укрыли их от превратности стихий». «А русалки, мон капитан?» — спросила Пип. «Часто нарисованы бок о бок с людьми, но непонятно, какая между ними связь. На некоторых рисунках они плавают, отвернувшись от людей. Спасаются от охотников? На многих доисторических пещерных рисунках животные показаны бегущими как раз по этой причине. Можно сказать, доисторические гоминины так хвастались. С другой стороны, есть и ритуальные сцены, где люди поклоняются русалам. Что имели в виду авторы этой наскальной живописи? Изображали русалов духами, которых надо умиротворять? Или добычей? Ответа у меня нет. Жаль, что никто из нас не взял с собой телефон, чтобы сделать снимки. Но это не важно. Я вернусь туда завтра утром, не откладывая». «Завтра?» — удивилась Ред. «Снова проделать весь этот кошмарный путь?» «Конечно! Такое открытие! Нужно все записать и заснять!» «Удачи тебе искать ту лавовую трубку», — сказала Джеки. «Я четко засек тропинку, по которой мы вернулись к берегу. Уверен, что найду пещеру без труда. Конечно, мне не помешает доброволец, который сопроводит меня и возьмет часть снаряжения». «И сколько весит твоя камера?» — язвительно спросила Ред. «Не только камера, Ред, а снаряжение для подводного плавания». «Ты собрался нырять в это озеро?» «Русалов на протяжении веков почти всегда видели недалеко от берега, на песчаных отмелях, скалистых берегах и так далее. Значит, в отличие от китов и дельфинов, они не проводят 100% своей жизни в воде. Скорее, они как тюлени, выходят на берег, чтобы спариться, спастись от хищников или просто отдохнуть. Русалы предпочитали выходить на берег на отдаленных островах, а не на континенте, чтобы не столкнуться с более технологически развитыми жителями суши, своими дальними родственниками, гомининами. Первые суда, способные плавать по океану, тогдашние люди изобрели лишь 5000 лет назад. По геологической шкале времени это сущий пустяк. Другими словами, русалы могли существовать и развиваться в изоляции и безопасности почти 2 миллиона лет. К чему я клоню? Он принялся раскуривать трубку из кукурузного початка. Меня всегда занимала гипотеза о том, что русалы живут не только в островных водах, но и... «В подводных пещерах под островами», — закончила Эльза, задумчиво кивнув. «Это объясняет, почему они оставались такими неуловимыми на протяжении веков, верно?» «Думаешь, русалы водятся в этом озере?» — спросила Ред. «В затопленных лавовых трубках?» «Да, вполне возможно», — Джеки сказала. «Но там кромешная тьма. С эхолокацией это не помеха». «Интересная мысль, Марти», — вступила Эльза. «Но возникает вопрос. Почему, предположительно, разумные особи выбрали жизнь в такой тусклой среде?» «Потому что океан, Эльза, самое опасное место на нашей планете. Рядом с акулами и китами-убийцами самые свирепые наземные хищники покажутся ручными. На суше древние люди прятались в пещеры, чтобы укрыться от гигантских птиц, ягуаров и медведей. Вполне вероятно, что по той же причине русалы искали подводные пещеры». «Пещерный дайвинг! Это не дайвинг в открытой воде, мон капитен!» — предостерегла Пип. «Это опасно, нужна особая подготовка и снаряжение». «Она права, Марти», — согласилась Ред. «Боюсь, это непродуманное решение». «Мне льстит ваша забота. Но хочу заметить, я был в экспедициях по погружению в пещеры на всех британских островах, и на борту Уанесса есть все необходимое, чтобы безопасно исследовать лавовые трубки под островом демонов». «А если наткнетесь на русалов, Марти?» — спросила Эльза. «Или, вернее, они наткнутся на вас. Увидят в своих подводных владениях гостя с поверхности. Едва ли им это понравится». «Возможно, они считают человеческое мясо деликатесом», — сказал Ред. «Сильно в этом сомневаюсь», — возразил Марти, попыхивая трубкой. «На черепах двух русалов есть сагитальные гребни. Обычно они встречаются у животных с сильными челюстями и мощным прикусом, потому что край кости — это точка крепления височной мышцы, а она главнейшая из тех, что нужны для жевания. Такие сагитальные гребни есть у собак, кошек и многих других плотоядных». «То есть русалы плотоядные? Отлично! Может, все-таки не стоит заплывать к ним в дом?» «Я не говорил, что они плотоядные, Ред. Приматы — это исключение из правил. У многих видов ранних людей были сагитальные гребни, и они не были мясоедами. Их рацион — это листья и трава. Сагитальные гребни позволяли им долго пережевывать жесткую и волокнистую растительность с меньшей мышечной усталостью. Гребни начали исчезать только во времена Гомо эректуса. Это самый древний предок человека, научившийся пользоваться огнем. С появлением огня Гомо эректус начал готовить пищу. Его рацион стал более разнообразным, он стал потреблять больше мяса. Русалы, будучи водными существами, явно никогда не владели огнем. Поэтому я готов предположить, что они сохранили растительную диету, как у ранних гоминидов, живших до покорения огня». «Ты хочешь сказать, что русалы — вегетарианцы?» «Хочу сказать, что логично предположить, их рацион состоит в основном из морской капусты и водорослей. Другими словами, это не подводные дикари, для которых человеческая плоть — деликатес». Марти пожал плечами, устав отстаивать уже принятое решение. «Слушайте, либо русалы живут под островом демонов, либо нет. Либо они дружелюбны, либо нет. Единственный способ узнать это наверняка — выяснить самому. Рискованно ли это? Безусловно. Но, как сказал один уважаемый мной философ, никогда ничего великого не достигалось без риска. А теперь хватит об этом. Я принял решение. Завтра отправляюсь исследовать подводные лавовые трубки. Если есть желающие составить мне компанию и полюбоваться наскальными картинками, милости прошу».